Зачем нам в эпоху Петра океанский флот? Куда плыть и чего ради? Дело в том, что мы начинали не только в эпоху Петра, мы уже, по сути дела, в эпоху Ивана III вели большую европейскую политику. Большая европейская политика, не обеспеченная флотом, безнадежна, так сказать, невозможна для серьезной державы. И, как я, вероятно, обращал ваше внимание, у нас попытки обеспечения, соответственно, нашей политики морскими силами делались. Была корсарская флотилия в начале Ливонской войны при Иване IV. Неудачная попытка. Не сумели обеспечить устойчивую базу для эскадры. Эскадра была наемная. С датским капитаном Карстеном Роде во главе. Малоизвестный штрих в нашей истории. Ну, такой и несимпатичный. Правительство, и прежде всего сам Иван, потеряв интерес к флотилии, их подставил, подвел, когда они были в Ганзейском порту арестованы. Ну, смахнул рукой. Напомню, что в XVI веке каперская грамота — это нормально. Любое частное лицо могло воевать в интересах державы на законном основании, считаться в случае поимки не пиратом, а военнопленным, если имел от одного из государей соответствующую грамоту. Ну вот, в 17 веке мы окончательно решились Балтийского выхода как итог смутного времени. Но вы, наверное, помните, что дважды, тем не менее, пытались при Алексея Михайловича тоже обеспечить себе морскую поддержку нашим стратегическим движением на Каспии. На Каспии, где сначала был построен голландцами корабль, ну, фрегат Фредерик, потом всем известный, но он не плавал. Ему не повезло. Он во время постройки сгорел. Затем вполне приличный фрегат «Орел», который может считаться первым боевым морским кораблем русского флота. Вот, он действовал, но «Орел» стоял в Астрахани, где его захватили разницу, и категорически не зная, для чего вообще нужен корабль, его тоже сожгли. Но и Балтийская эскадра всегда, и Черноморская нужны только для флангового обеспечения наших действий. Балтийская для обеспечения давления или военных действий на Балтике, близ своих границ. Черноморская для обеспечения наших действий на Балканах, понятно. Оба эти флота считаться океанскими не могли, и мы так и не обеспечили себе настоящего океанского флота, полноценного, несмотря на все успехи русских мореплавателей и морские победы, которые у нас бывали, мы так и не обеспечили себе свободного, незатесненного, никем не сдерживаемого выхода в океан до советского времени. Напомню вам, что Чесменская победа графа Орлова и адмирала Спиридова была одержана Балтийской эскадрой, обошедшей всю Европу. Не очень нормально, да? Что Ушаков действовал на Средиземном море только в тот короткий период, когда мы оказались союзниками турок. Наконец, как это ни смешно, наши морские силы на Дальнем Востоке, которые были нам совершенно необходимы, считались Тихоокеанской эскадрой Балтийского флота. Они организационно были за Балтийским флотом. Хотя настоящими океанскими... А что касается севера, то мы обзавелись там серьезными военными силами просто для обеспечения торгового, транспортного, военно-транспортного мореплавания только в дни Первой мировой войны. Это тоже была условная эскадра по спискам Балтийского флота, но уже базировавшаяся на Мурманск. Вот если бы мы не бросили беломорское мореплавание, начатое при Петре в самом начале, то, несомненно, мы просто на Мурмане построили бы порт намного раньше, лет на 200 раньше, чем мы это сделали. В технологиях вычитал, что в конце 19-го, начале 20 века у нас уровень жизни был выше, чем в Англии, где он обеспечивался грабежом колоний. У нас колоний не было, мы никого не грабили, производительность труда была выше, знак вопроса. Ну, я думаю, что в следующем году я более-менее буду читать этот вопрос. Я сейчас проясню. То, что приведено в идеологических технологиях, заимствовано автором Леонидом Владимировым, как вы знаете, из статьи, опубликованной известным физиком, доктором физико-математических наук Федосеевым, который еще в 70-е годы стал невозвращенцем и застрял в Европах, что страшно всех, значит, здесь перепугало, шокировало. Известный физик-экспериментатор. Он написал позднее и книгу. В самом начале перестройки им был опубликован, не знаю, в живых ли он сейчас, ему тогда было много лет, вряд ли, опубликован так называемый проект для России, то есть проект переходного периода, но от нас его старательно скрыли. Его настолько хорошо скрывали, что он ко мне в руки не попал. Да, это в отличие от цифры с нулями Явлинского. Вот, такой вполне, судя по тому, что мне пересказывали, вполне разумный. Так вот, опубликована эта статья была в 78-м, если не изменяет память, году, в журнале «Посев». В руках у меня была очень недолго. Снять копию я бы рискнул с одной статьи. Не предоставилось возможным. Знаете, как тогда попадал «Посев» в руки? На вечерок. Вот. Но я прочитал ее очень внимательно. Выписать все я не мог, там вообще что-то было читать. Очень внимательно. И очень внимательно следил за рассуждениями Федосеева. За выкладками. Значит, он рассчитывал именно жизненный уровень, без всякого обеспечения. Положив в основу, во-первых, тогда уже использующийся принцип, как сравнивать ценовую систему в разных странах, ведь ценовые организмы совершенно иные, да? Вот. Очень трудно, а тем более, насколько трудно, если переходить из одной исторической эпохи в другую. Тогда уже просто все будет относительно. Но есть один принцип западной социологии, который он применил, то есть оценивать продукты в часах, минутах, днях рабочего времени. Это все проходит, разумеется. То есть, скажем, легковой автомобиль стоит там 8 недель труда промышленного рабочего, среднего промышленного рабочего. Ну, вот. Это переводимо. И второе, что он предложил, взять в основу расчета, положить только наиболее употребительные продукты. Не только питание, разумеется, но очень немного. Порядка 1,5 десятков видов товаров и услуг. Он совершенно справедливо пояснил, что, видите ли, вам черную икру учитывать нельзя. Для вас она будет стоить вдвое дороже, потому что вы будете покупать, либо переплачивая по блату, либо в ресторане тоже переплачивая наценку. Значит, будет стоить вдвое дороже. А для члена политбюро она будет стоить вдвое дешевле номинала, потому что у него пойдет через распределитель. Значит, употреблять нельзя. А вот батон будет стоить вам 13 копеек, и члену политбюро 13 копеек. Поэтому вот батон годится. Значит, шерстяная ткань годится, предположим. Вот такие вещи. Вообще-то бумажная ткань годится. Именно ткань. Значит, в Вот как бы были построены его выкладки. Разумеется, я их не могу сейчас воспроизвести даже для самого себя, тем более для вас. Но я был еще студент, человек я был очень въедливый, вызвало у меня это, ну, естественное недоверие. Я внимательно-внимательно следил за каждым шагом его построений, и они были без дырок, они были убедительны. Вот там он привел эти итоговые цифры, которые в технологиях есть. То есть это, ну, я их помню, их выписал тогда, но вообще я их помню наизусть, они врезались в память на всю жизнь. Если принять жизненный уровень значит, России за 100 единиц, условных единиц, но не долларов, а некая сотня, круглая сумма, то относительно этих 100 условных единиц жизненный уровень Великобритании составит только 80 единиц на 13-й год. Жизненный уровень Великобритании на 68-й год, он сравнил именно эти две точки, 13-й и 68-й. В Великобритании составит 216 единиц, а в Советском Союзе 53 единиц. И действительно больше всего поражало не то, что мы живем вдвое хуже, нежели жили перед революцией. Речь идет не о конце 19 века, а именно о начале 20-го, когда мы переживали промышленный бум. Значит, значит, ситуация была, удивляла как раз то, что на пятую часть выше, чем в Англии. Я помню, что Федосеев указывает, между прочим, НПНД, национальный продукт на душу населения, в Англии был чуть выше, нежели в России. Не намного, но несколько, тем не менее, выше. Противоречия здесь, с его точки зрения, нету. Объясняется это тем, что в крестьянской среде очень многие продукты, большой объем продуктов и услуг потреблялись в натуральной форме, а след не попадая на рынок, а следовательно, не входили в состав национального продукта. Они не могут считаться в составе национального продукта. Вот, вот в чем объяснение. Должен вам напомнить, что насчет грабежа колонии это понятно, но Россия не была импортирующей страной, Россия была экспортирующей страной. И страной с постоянным положительным экспортным балансом. Причем Россия не только вывозила продукты земледелия, но вывозила в очень большом объеме, постоянно растущем, продукты животноводства. Первый в Европе экспортер животного масла. Это вот успехи нашей молочной, северной молочной ассоциации Верещагина, брата, президента ассоциации, брата знаменитого живописца, родного брата. Вот, о чем была статья, помнится, где-то году 87-88, прекрасная статья в «Литературной России», но сейчас уже не вспомнишь, что именно о этой молочной ассоциации. Яйца вывозили, хотя я не знаю, как это транспортно, яйца, конечно, можно вывозить без рефрижераторов, они хорошо хранятся. Но они бьются в несколько перегрузок, однако тем не вывозили. Значит, Россия была очень крупным промышленным экспортером, заметьте. Правда, экспортером не продукции тяжелой промышленности. Ну, вообще, мы что-то вывозили, а что-то ввозили, и, наверное, больше ввозили все-таки. Но колоссальным по размаху экспортером текстиля. Извините, весь Китай одевался в русский ситец. Вот вам и постоянный устойчивый источник дохода. Причем торговые агенты крупных компаний, таких как Орехово-Зуевских, московского блока Ивана Вознесенского, да, торговые агенты изучали рынок. То есть какая набойка, какая расцветка, что в какой провинции пользуется спросом, делали на них эти ткани. Вот один из крупнейших экспортеров текстиля. Более того, наш текстиль имел место на рынке в Индии. Как вы понимаете, у англичан это не вызывало экстаза. Так что довольно крупный. Мы не были сырьевым придатком тогда. Мы вывозили сырье, но мы его и ввозили. Ну, скажем, по углю. Мы вывозили коксующиеся угли, но мы ввозили белый кардив из Англии, самый чистый по сгораемости уголь, которого у нас просто нету. Вот. Но с ревнивым придатком мы не были. Но учтите все. Да, в частности, например, мы старались не вывозить сырую нефть. Объем производства и керосина постоянно опережает объем добычи нефти в России. То есть больше готовой продукции. Керосина – готовая продукция. Нефть – сырье. Так вот, производство керосина растет много быстрее, чем добыча нефти в предреволюционные годы. То есть мы не были сырьевым придатком, хотя что-то вывозили, но все-таки есть один очень серьезный момент. Все-таки у нас мы производим естественным способом возобновляемое сырье – лес. Экспортером деловой древесины мы, конечно же, являлись. Естественно. Чем было все время чего вывозить. А сырьевым придатком мы тогда еще и быть-то не могли, потому что столько разведанных запасов не было. Не было известно, сколько сейчас. Мы, к счастью, даже не были к этому готовы. Мы именно как промышленная и сельскохозяйственная страна были видным экспортером, а не как сырьевая, что нам так успешно начали навязывать при Хрущеве, и уже окончательно, как вы понимаете, теперь. Просто не надо забывать, что нас сырьевым придатком начал делать глубокий коммунистический режим. Задолго до всяких перестроек. Это нисколько не оправдывает развал нашей промышленности, произведенный этим режимом, так сказать, посткоммунистическим. Но начали это давно. Один из поразительных примеров, когда мы могли налаживать, собственно, производство, это коммунистический режим поставил нас в зависимости от концерна «Де Бирс» и вывозил в огромном объеме необработанные алмазы, вместо того, чтобы развивать гранильное производство, практически не занимаясь простым, не ювелирным, просто гранильное производство, промышленных алмазов. Ну, тогда мы не могли быть экспортерами алмазов, у нас было их очень-очень мало тогда, находили. Но золото, да, были крупные золотодобывающие компании, а алмазы это в советское время уже. Ну, вот так. Я даже развернуто ответил на этот вопрос, но отсутствие объявлений позволяло мне это. Теперь я отвечу, надеюсь, кратко на то, что приехало сейчас. А дальше, если что-нибудь придет, буду отвечать в конце. Я полагаю, что доля вины в перевороте 1689 года лежит и на Алексея Михайловича, и на Софье Алексеевне, так как они допустили столь сильное немецкое влияние на Москве, благодаря чему руководящие должности приняли, значит, генерал Гордон и агента и, ну, понятно, Лейбница. Да. Но видите ли, в чем дело? Я уже касался этого вопроса. Все-таки, хотя мы начали обучение по первые опыты по регулярному обучению воинских контингентов были начаты еще при Борисе Федоровиче. И начиная с Михаила Федоровича, они имели место постоянно, но устав о ратном строе пехотных людей, это издание, перевод издания времен Алексея Михайловича. Но сказать, что мы это все закончили, нет, не закончили, безусловно, и неизбежно должны были прибегать к помощи иноземных специалистов. Что касается всего остального, ну, знаете, слишком много их не было. Слишком много их не было. На Софье Алексеевне, да, лежит. И дело не в том, что здесь были иностранные офицеры, а дело в том, что надлежащий контроль бы не был произведен и упущен в эти трагические дни. Далеко не большинство наших офицеров были иноземцами. Думается, что учитель, не получавший 3 месяца зарплату или получавший в размере 800 рублей, прожиточного минимума, приблизительно минимум 950, с спокойной совестью может идти голосовать за Зюганова. За кого будете голосовать вы? Конечно, против всех неизбывно розовый монархист. Это кто? Это подпись или это я? розовый анархист. Не понял. Советской власти можно быть благодарным только уже за бесплатное высшее образование. Наверное, может быть, можно, а может быть и нельзя. Вот должен вам опять-таки сказать, в духе предыдущего вопроса, что практически каждый способный человек высшее образование в предреволюционной России получить мог. Уже мог. Разница заключалась только в одном, что очень богатенький сынок мог получить высшее образование спустя рукава и балбесом остаться. А человек, вышедший и в достаточной степени из низов, он действительно должен был быть способен и вкалывать. Все получали стипендии. И Министерство народного образования, стипендии на образование, и частные стипендии, стипендии корпораций и так далее, и так далее. Вот. Другое дело, что вот, например, у нас сейчас есть частные и тому подобные учебные заведения, и никто не проводит очень простой государственной политики. Очень простой. Тебе частную школу хочется. Валяй. 20% мест стипендиатам неимущим. За твой счет. Тогда получишь лицензию. Нет, не получишь лицензию. Просто же. В системе образования и в Европе давно это есть, и в 19 веке это есть. В какой-то степени богатые платят за бедных. Как работали русские врачи, порядочные русские врачи? Получали сотенную купюру в конверте на серебряном подносе с выражением наивысшей благодарности от крупного предпринимателя и бесплатно ходили к больной старухе. Кстати, извините, если этот эпитет ко мне, то я не самый последовательный монархист, но это ладно, я уж точно не розовый, уж белее некуда. Или, если хотите, чернее. Черный цвет ведь протестный цвет. С чего вы взяли, что предки донских казаков были хазары какие-то бродники? Довольно простая ситуация. То, что бродники, христианизированные потомки хазар, довольно убедительно показал Гумилев. Возьмите Древнюю Русь и Великую Степь, поизучайте этот материал. А вот то, что предки донских казаков бродники, это делается очень простой переход. Просто на этом месте больше никто не живет. Живут бродники, а потом появляются там же донские казаки. Вот и все. Трудно предположить, что вымерли бродники, а потом откуда-то свалились неизвестно казаки. Старая версия о том, что казаки это беглые, не выдерживает никакой критики, потому как беглые крепостные, потому как малороссийское казачество известно с 15 века, со второй половины, по документам. Донское с начала 16-го. Значит, у нас тогда крестьяне были, извините, свободные, как я вам читал. А одних холопов, которые были единственными крепостными, ну просто не хватило бы, даже если бы они все побежали, чтобы укомплектовать собою Дон. Да, на Дон бежали. Из Дона выдачи нет, это так, казачий принцип. Но это пополнение, а не нечто иное. Обратите внимание вот еще на что. Устойчивый стереотип поведения. Донские казаки всегда жили, по сути дела и сейчас живут, только по рекам. Это цивилизация, или, если хотите, субкультура речных долин. Бродники жили по рекам, хазары жили по рекам. В стороне нет. Вот по ручьям уже нет. Вот если по ручьям, то это уже не казаки, а мужики, если на Дону иметь в виду. Они уже не казаки, они иногородние. Ну, вот повторите, мужики. Устойчивый стереотип. Такие вещи держатся долго. Думается, что у русского националиста не может возникать потребность столь сильно любить татаро-монгол, как мы это наблюдали в многочисленных работах Гумилева. Вопросы о христианизации Орды на прошлой лекции были вызваны тем, что татары, по моему глубочайшему убеждению, были народом диким и неспособным воспринять столь сложный и высокий культ, как христианство. Для этого не было ни культурных, ни экономических предпосылок. Что вы хотите от хамидов? Чтобы они не хамили. Я думаю, что 300 лет ига заставили их ненавидеть, Дмитрий. А еще можно взглянуть на Ментимера Шаймиева, чтобы сказать, что страшнее татар, наверное, только англичане. Не по внешности, конечно. Но по внешности Ментимер, правда, не хорошенький. Вот. Что до всего остального, то скажите спасибо поведению московского правительства, поведению нынешней политической квази-элиты и нашему с вами поведению. Тоже скажите спасибо себе и благодарите. Оставив Ментимера в покое, обращу ваше внимание на его соседа. На его башкирского соседа. Вечно забываю, как его фамилия. У башкир положение вообще плохое. Сложное у них положение. В этой республике редчайший случай. Титульная народность не является не только первой по численности, а даже и второй. В Башкирии численно русские, затем татары и только затем башкиры. То есть, иными словами, полностью зависим от Москвы. Как щелкнем пальчиками, так и. А если поддерживали местных русских, так хрюкнуть бы не посмел. Вместе с тем, что происходит, вспомните башкирские выборы. Там в наглую не регистрируют русского кандидата в президенты. На основании несвободного владения башкирским языком. Конституционный суд в Москве, общий для всех, признает это решение неконституционным. Следовательно, оно не должно действовать дальше. Башкирия имеет наглость на это ответить, тем сослаться на декларацию о суверенитете Башкортостана. И оставить все в силе. И здесь все остается в силе. Если бы большинство, русское большинство, Совет Федерации в ответ на это приняли бы решение, это так легко, что избранный с нарушением избирательных норм новый башкирский президент и новая башкирский глава палаты, глава законодательного собрания, не будут физически впущены в зал заседаний Совета Федерации, физически морду набьем и выкинем. К ним же нельзя даже милицию позвать, они все неприкосновенные. Все бы стало на место. Так поступили бы в Конгрессе США. Так где угодно поступили бы. О чем говорить? Что касается татаро-монгольского ига, то, во-первых, татаро-монголы – это старый безграмотный термин 18 века. Но непонятно, что такое татаро-монголы и что такое монголо-татаро. Именно поэтому я говорю «орда», пишу «ордынец», как писал не только Гумилев, как всегда пишет Егоров, например, «Историческая география Золотой Орды», ну и так далее. Термин не ордынское, не монголо-татарское, никакое иное, иго, в источниках не встречается. Нет его. Нет, я вовсе не имею в виду ту ситуацию, ситуацию с Фоменкой, который, выжив из ума, утверждает, что и орды не было. Орда была, и этот термин в источниках есть, а термина иго нету. Его придумали в петербургский период, где-то в конце 18 века. Что характерно? Ни в одном источнике. Обо всем остальном я читал, но в прошлом году. Вот. Что же касается диких ордынцев, то напомню вам насчет культурной обусловленности принятия имя ислама и так далее, что когда третий золотоордынский хан Берке принял ислам и призвал ордынцев принимать ислам, он мог только призвать. Он не мог нарушить ясу. Он мог пожелать. Больше власти не имел. Ему на это ордынцы тогда еще, это Берке, все-таки современник Александра Невского, который при нем скончался, от него возвращаясь. Интересно, что ордынцы, вероятно, все-таки найоны и мурзы. Вероятно, все-таки знатные ордынцы. Ответили ему очень показательно. Разве городские торговцы и ремесленники-медники? То есть для степняка ислам был городской религией тогда, которую они знали по харизму. Совсем не степной. А вот христиан среди степняков было довольно много. Сами монголы, просто уже при Чингизе много, сами монголы христианами не были, они исповедовали митраизм. Черная вера Бон – это митраизм. Последний митраизм, наверное, на планете. Значит, а вот, впрочем, с митраистами удобно иметь дело, они не лгут. Значит, что касается... Но христиан было много, потому что кереиты были христиане. Найманы были христиане. Уйгуры частично были христиане. То есть там было много. Они были еретики, они были христиане несторианского толка. Но работать с неграмотными несторианами, приводить их к согласию с православной церковью можно. О чем я опубликовал только что статью, пожалуйста, первый номер журнала «Православная беседа». На следующий, если вам некогда пойти, то, несомненно, у нас сегодня только из-за пятницы нету ларька. На следующей, последней лекции наш добрый просветитель, несомненно, приедет, даст Бог, будет здоров, и привезет этот журнал сюда. Это был мой доклад в Тихоновском богословском институте год назад о причинах возникновения Сарайской епархии. Я сделал из него статью, вот она наконец вышла. Мы проиграли состязание, миссионерское состязание с исламом, действительно, не без того, что в этом замешаны экономические причины. Да, конечно. За спиной исламизации, исламизаторов Орды, стояла Средняя Азия. Стояли богатые купцы, которым это было безумно выгодно. Ну, прикрыться, то же самое, нам было выгодно, но ведь и нам было выгодно. У нас только средств не было. Но, к тому же, западные эмиссары, честно говоря, мешали. Но заниматься этим можно было, возможность такая была. Судя по всему, так полагал сам Александр Невский. Ну, в конце концов, сам Александр Невский, который однажды выручил Батыя. Я что-то не помню, что кто-нибудь когда-нибудь посчитал святого благоверного князя Ярославича предателем и коллаборационистом. Ну, все. Петр. Василий Осипович Ключевский, который посвятил в своем курсе русской истории почти целиком четвертый том эпохи Петра и его реформ, и написал чрезвычайно интересную и важную статью, специальную статью «Подушная подать и уничтожение холопства в России», отмечал несколько особенностей петровской эпохи. Заметим, в отличие от меня, Ключевский, хотя его частный анализ для Петра является убийственным, в итоге оказывался в плену петренистской традиции и в сумме скорее давал положительную оценку этой эпохи. Так вот, это тем более должно вызывать у вас доверие к мнению Ключевского, и он полагал, что, во-первых, чрезвычайно интересно, что, как правило, проводятся крупные реформы или же ведутся затяжные войны в истории той или иной страны. А Петр России навязал одновременно двойное напряжение. Ну, я к этому добавлю, что он навязал нам еще и войну на два фронта, что может сделать только бездарный стратег. Значит, и что до него ухитрился сделать только Иван IV, тогда это плохо кончилось. Так вот, далее Ключевский отмечает, что на всех реформах Петра лежит печать военной необходимости, военной целесообразности. Попробую вам показать, что Петр заслуживает подобной оценки, и Ключевский был прав в своих выводах. Во-первых, рассмотрим его любимые реформы. Реформы по управлению. Это блок реформ, они тянутся через все его царствование. Нетрудно видеть этот отпечаток войны, военной необходимости на этих реформах. Губернии. Губернская реформа проводится в 1708 году. Россия была поделена на 8 губерний. То есть Сибирь — это губерния от Урала и до Тихого океана. Но это вообще смехотворно. Однако нетрудно видеть, что и европейские-то губернии были слишком велики, а посему неудобо управляемы. С чем связана подобная реформа, которую пришлось неоднократно переделывать? Ее переделывал сам Петр, увеличивая количество губерний, создавая губернии первого, второго и третьего разряда. Во главе первых были поставлены генерал-губернаторы, вторых – губернаторы, третьих – воеводы. Потом пришлось реформировать, усовершенствовать эту систему при Елизавете Петровне и дважды при Екатерине. И, в общем, все устоялось окончательно к концу Екатерины с небольшой полезной коррекцией при Павле. Вот весь 18 век приходилось это усовершенствовать. Заметьте, потом ни разу. Потом до революции с Павла, начиная, губернская система никак не изменялась, то есть она доказала свою эффективность и жизнеспособность. Даже в Советском Союзе во многих случаях сохранились губернские границы. В основном, только в двух случаях они изменялись. Это при создании национальных образований и в тех случаях, когда городу необходимо было дать статус областного. Но вы понимаете, что у нас не положено, чтобы районный центр жил так же хорошо, как областной. При советской власти так не бывает. Всяк сверчок знает свой шесток. Поэтому для того, чтобы Липецку дать областной статус, сделали Липецкую область, вырезали из соседних. То же самое Иваново. Ивановская область, Иваново-Вознесенск, уездный город. Для того, чтобы дать Иванову статус областного, вырезали область из территории, из кусков Костромской, Ярославской и Владимирской. Ну, в общем, даже и сейчас мы губернскими границами пользуемся еще. Огромной протяженностью. Вот с чем была связана эта неудачная реформа? А посмотрите сами. Прямо перед этим подряд идут Астраханское большое восстание, а в 1705-06 Булавинское восстание, которое в советской школе даже называли крестьянской войной под водительством Булавина. Причем, пожалуй, можно назвать ее наиболее привлекательной из четырех крестьянских войн. Или, ну, второй, после Болотниковской. Болотниковское движение очень сложное. Это не чисто погромный бунт. В нем есть и патриотическая составляющая, и антикрепостническая конструктивность. А при Булавине не только нежелание нарушить казачий обычай, но спровоцировали казаков, потребовав выдать с Дона недавних беглых. Однако, не только это было стержнем смысловым Булавинского восстания, но и неприятие петровской ломки русской культуры и петровского непрекращающегося оскорбления православной веры и православной церкви. Следовательно, в Булавинском восстании значительный позитив. О двух других самых знаменитых крестьянских войнах я ничего хорошего сказать не могу. Конечно, Пугачевское движение было обусловлено жутким крепостничеством Екатерининской эпохи и указом о вольности дворянской. Но это не делает самого Пугачева менее бандитом. Стенька Разин просто был бандит без позитивной составляющей и садист. О нем ничего доброго. В Кондрате Федоровиче Булавине и персонально очень много привлекательного. Так вот, только что прошли две крупные социальные встряски, два крупных восстания. И Петр попросту обеспечивал себе тылы и возможность заниматься войной, создавая губернии как центры карательных акций, дабы столица не отрывалась на следующего Булавина. И связано было это именно с тем, что Северная война вступила в очень активную фазу. 708 год, вспомните, в 708 году Лесное, в 709 Полтава. Вот вам, пожалуйста, связка. Далее, Сенат. Сенат учрежден в 1711 году. Это, может быть, самое удачное учреждение, придуманное Петром. Оно с успехом, правда, несколько раз будет реформировано, но с успехом доживет до революции. И будет только революция разрушена. В то время как от других административных форм Петровской эпохи ничего не останется задолго до этого. Однако, как первоначально, для чего первоначально создавался Сенат? Как своего рода регенский совет для временного управления Россией при отсутствии монарха. Опять-таки, он уже однажды попробовал. Он в 97-м году попробовал покататься по загранице, а у него за спиной в России произошел последний стрелецкий бунт полковников Соковнина и Циклера. Опять-таки, связки просты. В 1711 году Петр со всей армией отправлялся в прусский поход, который он, собственно, позорно и проиграл. Ухитрившись не обеспечить ни стратегически, расчет был на восстание славян в турецких провинциях, но для подготовки этого у болгар и сербов ничего не было сделано. Расчет был на то, что поддержат молдавские и валашские господари. Молдавский господарь Дмитрий Кантемир действительно поддержал Петра, а валашский Бранкован не поддержал. Из-за чего Кантемиру пришлось навсегда убежать в Россию. Опять-таки, можно готовить себе стратегическую и геополитическую базу посерьезнее. Но все-таки турок к этому моменту уже мы научились побеждать, уже были позади азовские походы. Петр же угодил в мешок. По сути дела, турки с нагайцами устроили ему канны, что бывает редко, полное окружение армии противника. И могли бы этим гордиться, что им удались канны. И если бы небольшое количество драгоценностей, генеральских и полковничьих дам, и прежде всего Екатерины, которая на спасение армии отдала все свои драгоценности, если бы не ловкость и незаурядный ум хитрого еврея вице-канцлера Шафирова, который скупил просто турецкое начальство во главе с великим визирем, скупил на корню, нам мог прусский поход намного дороже обойтись. Но, впрочем, Сенат Петру понравился и сохранился. Сенат получил троякие функции. Во-первых, он был высшей судебной инстанцией, а особы генеральского ранга, то есть высшие четыре класса по табели о рангах, вообще могли быть судимы только Сенатом. Во-вторых, Сенат был контрольной инстанцией, и Сенату были подотчетные президенты коллегии, которые должны были регулярно в нем отчитываться. И, в-третьих, Сенат был законоговорительной палатой. Но не законодательной, конечно. При Петре законодательствовал только Петр, ну и те, кто ухитрился что-нибудь на ушко ему нашептать удачно, как Лефорт. Петр ведь был внушаем, необычайно внушаем. Это не значит, что он был управляем. Если бы Петр догадался, что ему внушают и пытаются быть его кукловодами, он казнил бы кого угодно и казнил бы жестоко. Но покуда не догадывался, это получалось неплохо. Так вот, это была третья функция, функция обсуждения законов. При Екатерине от функций Сената останется одна, судебная. Сенат будет высшей судебной инстанцией. Но, повторяю, это была эффективнейшая высшая судебная палата во все времена, во все последние два столетия русской истории. Однако вот как возник он. Петр был одержим идеей контроля. Это тоже очень показательно. Наверное, ни на что в гражданском управлении не тратились столь бешеные средства, как на всевозможный контроль. Как тут не вспомнить Ленина? Я тут услышал кого-то, так сказать, некоторую симпатию в красном. Социалистическая экономика – это учет, учет, учет. Помните? Какая трогательная параллель. Это тоже интересно. По сути дела, Петр не доверял русским людям. Он иностранцам не доверял, никому не доверял. Он не доверял, как никто из правителей, возглавлявших Россию до него и после него, может быть, за исключением первого тирана. Опять параллель с Иваном IV. Петр создал систему сеть гласного контроля, покрывшую всю Россию. Гласными контролерами были ревизоры, подчиненные ревизион-коллегии, а через ревизион-коллегии Сенату. Этого Петру показалось мало. Впервые в русской истории он создал систему не гласного, но тотального контроля. Негласные контролеры назывались фискалы. Именно с этого момента слово «фискал» становится нарицательным и ругательным в русском языке. Фискалы через оберфискалов были подчинены генерал-прокурору Сената, то есть главному чиновнику, которому доверялось надзирать уже за сенаторами. Связано с постоянным подавлением собственного народа, связано. Связано с войной, конечно. Затыл боялся, категорически боялся, всю свою жизнь боялся, пока нештатский мир не подписал. Но после нештатского мира ему осталось жить меньше 4 лет. Всего ничего. Вот вам еще один аспект реформ по управлению. Далее. Ну, конечно, коллегия. Конечно, коллегия. Коллегия, это тоже интересно. Петр их срисовал. Идея коллегиальности тогда была просто модной в Западной Европе. Но срисовал Петр свои коллегии с основного противника, непосредственно с бюрократического шведского государства. Он много чего у шведов срисовывал, но коллегии просто скопировал. Коллегий, кстати, никогда не было 12. Это ошибка. Первоначально 8, потом было 11 коллегий. А мы привыкли к 12, потому что здание, знаменитый Трезининский корпус, называется 12 коллегий, но там один корпус общий с залом заседаний и общей коллежской канцелярией, которая, так сказать, обслуживала входящие и выходящие для всех коллегий. Значит, ну, могут несколько шокировать иноземные названия. Ну, Петр был на иноземщине помешан. Вспомните, как потрясающе звались при нем многие корабли русского флота. Ну, первый полноценный линейный корабль назывался «Гото-предестинация». Вообще-то это божье произволение. По-русски ничего звучит, но вот положено было так. Так вот, могут немножко шокировать иноземные названия, но вообще на бумаге выглядит все очень функционально. Берг-коллегия, понятно. Полезных ископаемых. Коммерс-коллегия, понятно. Ревизион, я уже сказал, коллегия, тоже понятно. Юстиц-коллегия, вроде все, так сказать, как надо, да? Ну, многовато военных коллегий, потому что отдельно военная коллегия, отдельно морская коллегия, если учесть, что в значительной степени военные дела обеспечивала мануфактур-коллегия, по сути дела, тогдашнее Министерство оборонной промышленности, по большей части своего занятия, тоже довольно многовато, удельный вес, ну, война, понятно. Так вот, если вы сравните Со старой и довольно громоздкой системой московских приказов петровские коллегии выглядят на бумаге компактнее, четче, функциональнее. Но все дело все в том, что система приказного управления складывалась веками. Первые приказы появились в правлении Ивана Третьего Васильевича. Система приказов сложилась при избранной Раде. Новые приказы появлялись тогда, когда в них возникала надобность. Поэтому создавалось даже некоторое дублирование функций. Конечно, систему приказов можно и нужно было реформировать. Но их к жизни вызывала сама жизнь. Не произволение монарха, а необходимость появления нового, иногда очень небольшого, очень компактного приказа. Ну, как, например, возникший в 17 веке приказ тайных дел. У нас очень любят выдавать его за пыточную избу, хотя на самом деле это нисколько не будущее тайных дел канцелярия времен Берона, а это всего лишь ведомство секретной переписки. И подьячий приказа тайных дел, сопровождавший любого посла, это вовсе не КГБшник 17 века, надзирающий за дипломатом, а шифровальщик. Ну, вот, понятно все. Значит, так вот, конечно, все это выглядит так, но дело все в том, что петровские коллеги были придуманы Петром, придуманы на бумаге без всякого учета запроса реальной жизни. Как только сложилась коллежская система, так начались неслыханные раньше и всем известные по литературе 18 уже века беды, мздоимства и волокиты. Коллегии не справлялись со своей работой. Ну и одновременно бешеный рост числа чиновников, особенно низших. В год основания коллежской системы, в 1718, в коллегиях было занято порядка 1100 чиновников. За 3 года это число возросло почти в 2 раза, а число низших канцеляристов в том числе более чем в 2. Вот такого роста бюрократического аппарата мы в досоветский период не видели никогда. Привело это, кстати, не только к бюрократизации русской жизни. Это привело к тому, что чиновникам стало нечем платить. Государственный бюджет рос, из крестьян выбивали, выжимали, выдавливали все большие подати. Государственная недоимка стала нормой, несмотря на посылку воинских команд для выбивания. Из крестьянина ничего уже выбить просто было нельзя. Каждый год по очередному сбору податей накапливалась недоимка весь 18 век, потом списывали ее. Чтобы получить было ее все равно нельзя. Через несколько лет становилось ясно, что вот эту сумму мы не можем получить, ее списывали. И вернемся к чиновникам. Большого ума человек и наипервейший птенец известного Петрова гнезда Александр Данилович Меньшиков выдвинул очаровательную идею. Низшие канцеляристы, которые еще не получили чина хотя бы 14 класса, должны не получать жалования, а кормиться акциденциями. Не правда ли хороший язык латыни? Вот скажи, что низший канцелярист должен получать взятку. Тебя тут же под белые ручки и на дыбу. А вот акциденция, это же прекрасно звучит. Нечто подобное, кажется, рекомендовал Гаврила Попов еще в бытность московским мэром. Что-то там похожее на акциденции проскользнуло. Так вот, между делом хочу заметить, что я по этому поводу, по просьбе главного, написал маленькую реплику издевательского, и она выйдет во втором номере «Новой России». Там будет моя большая статья о модерне. Называется эта реплика «Воруют ли русские?». Смысл ее не только в акцидентах. Продемонстрировать, что чем бюрократичнее система в России, тем русские больше воруют. Ослабевает бюрократия, тут же выясняется, что все в порядке. Мы обходимся без акциденции и живем довольно честно. И даже дверь перестаем в доме запирать, как еще недавно даже встречалось в очень многих деревнях. А до революции и в небольших городах. Вот вам и все. Вот она, родина. Да, бывает, что и поворовывают, но родина русского мздоимства, взяточничества, в какой-то степени воровства, это петровские бюрократические реформы. Кстати, чтобы не быть голословным, по самым скромным оценкам, сам Меньшиков украл за время своей службы 5 миллионов рублей золотом. Это средний будут ликвидировать родовую свою знать, национальную знать. Любым способом, физически истребляя, социально вычисляя в низы, или ассимилируя, как поляки ассимилировали русско-литовскую знать Великого княжества, о чем мы с вами говорили. И превратили тем самым православных в толпу хлопов бесправных. Так вот, Петр лишал нас аристократии как таковой, что само по себе уже разрушительно для культуры, в данном случае для русской культуры. Для русской культуры. Ибо аристократия всегда отличается наивысшей ответственностью за свою культуру. В любом обществе. Но, кроме того, он поступал как упроститель. Тиран всегда упроститель. А Константин Николаевич Леонтьев убедительно доказал, что всякое упрощение всегда деградация, особенно упрощение в социальной системе. Ну, не было в допетровской России вертикальной слоистости социума. Дворяне, ниже буржуа, ниже крестьяне. Нет, слоистость была вертикальной. Конечно, бояре были самой престижной и богатой социальной группой, самой влиятельной социальной группой. Но и в своем влиянии, и в своем достоянии, находясь, казалось бы, наверху, в нижней части наименее богатые боярские фамилии, конечно, уступали богатством наиболее богатым дворянским и наиболее богатым буржуазным фамилиям. Дальше дворяне, беднейшие дворяне, были не только беднее купцов, но и иных ремесленников, и даже зажиточных крестьян русского севера. Вот как выглядит та структура. А Петр нам навязывал вот такую структуру упростителище. Вот что такое табель о рангах. К реформам по управлению у Петра примыкают его антицерковные реформы. Называть их церковными язык не повернется. Конечно, 17 век преувеличил значение, роль патриарха. Конечно, в 17 веке можно наблюдать некоторый криптопапизм, скрытый папизм. В народном сознании, а иногда и в чиновном сознании, патриарх превращается чуть ли не в представителя третьей степени, четвертой степени священства, особой, выше епископов. Ну что ж, старая наша болезнь, и сейчас мы ей поливаем, опасно забывая, что патриарх – это епископ Москвы, председатель собора епископов и самый уважаемый епископ. Не более того. Не более того. Конечно, некоторая диспропорция была. Но разве ж об этом заботился Петр, не давая назначить патриарха? Заметьте, избрать патриарха. Заметьте, он же ведь не дает, вообще физически не дает полицейскими мерами епископам собираться вместе. Не патриарха, а и патриаршества он боялся. Соборного голоса поместной церкви он боялся. Вот чего. И патриарх-то был ему не нужен, только потому, что именно функция патриарха, непреложное его право и долг, созывать соборы. Так что это прямо антицерковная мера. С большим трудом она прошла. Последний до отмены патриаршества московский первый иерарх Адриан скончался в 700 году. И только в 21-м, в год нештатского мира, Петр решился на создание коллегии духовных дел. Еще одной. 21 год. Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Рязанский Стефан Яворский, противостоял Петру настолько, насколько мог противостоять. Настолько, насколько вообще Петру можно было противостоять, тем более почти в одиночестве. Но 21 год выстоял, и мы имеем все основания вспоминать самым добрым образом память этого ученейшего и достойнейшего иерарха. Ну, впрочем, не он один тогда был достойный иерарх. Но ведь не только это. Было ведь и другое. При Петре епископ мог попасть на дыбу, так попал Суздальский, обвиненный в преступных сношениях с первой женой Петра, сосланной в Суздаль царицей Евдокией. Ну, в общем, короче, обвиненный в симпатии к царевичу Алексею Петровичу. Можно было лишиться кафедры, как лишился кафедры Крутицкий, архиепископ Игнатий Смола, за то, что отказался расстричь монаха, подлежащего аресту и отправляемого на пытку. Приличие соблюдать надо было. Неудобно монаха официально в пытку. Значит, извольте, владыка, расстричь монаха, чтобы мы уже не смущаясь его пытали. Владыка был приличный человек, отказался. Решил с кафедры. Но это ладно, ведь на архиерейском уровне все заканчивается. Есть еще две замечательные моменты. Петр не решался, тогда нельзя было в России такое сделать, а ведя войну нельзя было тем более. Петр не решался, не любя монастыри, броситься их закрывать. Но решался запрещать в них постригаться. Не будем закрывать, пусть сами вымирают. После Петра круг лиц, которые мог избрать себе монашество, был среди мужчин ограничен отставными солдатами, а отставка-то была по воле императора, та служба была пожизненной, то есть, значит, короче, глубокий инвалид. Или выходец из духовного сословия, вот детям священников еще можно было пойти в монастырь. И все. Монах Петр не любил, но как же он их боялся. Один петровский указ чего стоит? Указ, запрещающий монаху иметь в келье перо, чернила и бумагу. Но как опять не провести параллель с советской властью? Так у нас еще недавно хранили множительную аппаратуру за стальными дверями ото всех. Ну а в до ксерокопировальную эпоху вот от монахов чернила прятали. Параллель прямая. Нет, боялся. Но это меры бюрократические, а ведь было и другое. Были кощунственные, всепьянейшие, всешутейшие соборы с кощунственной титулатурой их участников. Папа, патриарх, архидиакон. Ну, конечно, папа — это нечто там далекое, римское. Но ведь ясно же было, что все это здесь вызов здешней традиции. И не только вере, а и культуре, конечно же, которая одна в России, православная, за исключением окраинных народов. Конечно, другой это не будет. Вот еще один аспект. Петр проводил еще реформы. Ну, не станем отрицать его заслуг. В деле реформирования армии, правда, не надо считать его первым. Реформы армии, как я уже отмечал, велись. И уже в неудачных крымских походах князя Василия Голицына участвовали ничтожные группы, не более 6 тысяч старого поместного дворянского ополчения, но десятки регулярных полков, пехотных, рейтарских, драгунских. Куда же они девались? Почему под Нарвой в 1700 году у Петра были только 4 хорошо подготовленных, сработавшихся полка, которые, кстати, и удержали позицию? 2 старых полка, Бутырский или Фортов, и 2 новых, Семеновский и Преображенский. Все остальные были необстрелянные новобранцы, или, по крайней мере, если не новобранцы, то несослужившиеся люди, только что сколоченные полки. Почему это произошло? Почему это могло произойти? А вот почему. После переворота 89 года военными делами заведовал Лев Кириллович Нарышкин, дядя Петра по матери. Человек, судя по всему, добродушный, веселый и полный бездельник. И его стараниями развалилось все. Дворяне, тяготясь службой в солдатских полках, при развале дел Нарышкиными переписывались в более легкую ополченную службу по старинке. И армия, которая создана была при Алексее Михайловиче и сохранена при Софье Алексеевне, попросту не стало. Надо было набирать новую. Сначала набирали даточных людей. Даточные люди – это старый обычай русский. Раньше в даточные мобилизовали крестьян на время кампании. Но так даточных собирали в 15 веке, в 16 веке, в 17 веке во время войны. Правительство попросту распоряжалось выставить столько-то людей, столько-то лошадей, столько-то подвод от такого-то количества дворов. И исправно земские власти все это им обеспечивали. Но разница заключалась вот в чем. Те даточные были в основном крестьяне. Эти даточные, с крестьян надо было получать подати, были разного состава. Дворяне из разваленной армии. Служилые люди по прибору, то есть стрельцы, пушкари, городовые казаки. Это были дети духовенства. Вот кого гребли тогда в армию, в даточные люди, не получившие сан еще. Это были, конечно, всякие гулящие люди, ну и холопы. Холопов выгребали просто лопатой. Всех молодых холопов, которые могли хоть как-то быть солдатами, всех и выгребли тогда. Те старые даточные, которых просто правительство требовало из крестьян, призывались обычно на сезон и, как правило, для вспомогательной службы. Обозниками, для ремонта дорог и мостов, для гарнизонной службы, когда стрельцов снимали с гарнизона в поход, их замещали даточными. Чем практически они были не строевыми. Этих петровских даточных ставили в строй и муштровали как профессиональных солдат, пожизненных солдат. За несколько лет всех даточных выгребли. Впрочем, была попытка объявить льготы высокий, ну, для мужика по тем временам, высокий оклад для добровольцев, которые пошли бы служить в драгуны, в новые драгуны. Добровольцев практически не оказалось. И Петру пришло в голову прибегнуть к той реформе, которая мужику была одной из двух наиболее ненавистных. Он ввел систему рекрутских наборов. Рекрутские наборы теперь упали на крестьян, и крестьяне, которые веками кормили правительство, кормили армию дворянскую в основном, много чего кормили, много чего делали, теперь должны были еще и защищать отечество. Вот рекрутчина надолго стала ненавистью всей нации, всей России. А при Петре с забритым рекрутом прощались как с покойником. Знаете, те, кто сомневаются в том, в антинациональности и Петра, и нелюбви, если не сказать ненависти, к нему подданных, могут обратить внимание на одну очень интересную деталь. Не до Петра, не после Петра, до зимы 16-го года, 1916 года, до предреволюционных месяцев русская армия не знала массового дезертирства. Дезертиры, да, бывали. В любой армии бывают дезертиры, ну, кроме, может быть, коротких моментов религиозных войн, такого религиозного подъема. В общем, в любой армии дезертиры бывают. Одно дело дезертир, другое дело дезертирство. При Петре разбегались ротами. Повторяю, служба была тяжелой и после него. Но не разбегались при Елизавете. Не разбегались при Екатерине. Вот он. При Петре разбегались. Обратите внимание на цифирь. Через русскую армию за время правления Петра прошло 200 тысяч человек. Убыль полная 110 тысяч. Больше половины. Я заинтересовался этой проблемой давно в университете. И внимательно посмотрев на некие косвенные признаки, пришел к выводу, что, конечно, служба была тяжелой, солдаты погибали, еще больше солдат умирало от болезней. Но вот что интересно. Тут полроты вымерло поносом, там чуть не рота целиком, опять же поносом скончалось. Что за поносный народ такой? Нет, я понимаю, что за поносом может стоять дизентерия, а в полевых условиях начала 18 века от дизентерии скончаться можно, а может стоять и холера. Но что-то уж слишком много поносников. Единственное объяснение, которое приходит в голову, просто. Поносники эти в значительной степени разбежались. Офицер не хотел лишиться офицерского чина и попасть рядовым солдатом в полк. Списал все на понос. Начальство, которое жалело своего офицера, и тоже не хотело отвечать за дезертирство в особо крупных размерах, закрыло глаза на этот понос. А поносник, попадавшись полицейской силе, вербовщикам и так далее, не предавался мучительной смерти, как дезертир, ибо он был покойником, а как гулящий человек, бродяга, имел опять шанс попасть рекрутом в полк и даже еще раз помереть поносом. На пожизненное? При Петре служба была только пожизненной. Только при Елизавете она станет известной нам с вами 25-летней. Для дворян, кстати, она останется формально пожизненной. Это рекрут. 25 лет служил, посему, вообще говоря, мог еще потом пожить и семьей обзавестись, потому как, ну чего ему было на пятом десятке-то не выйти еще здоровым мужиком в отставку. С другой стороны, 25 лет, это, конечно, тяжко. Вот. 15 станет при Николае Первом. Это последняя рекрутская эпоха. Последняя рекрутская эпоха. Николаевское время, начало Александра Второго. Вот, тогда было уже 15 лет. Так вот, какой же второй ненавистный закон Петра? Это закон о подушной подати. Вспомните, древние славяне и русы давали князю положенное по обычаю в полюдье с каждого дыма. Сбор с дыма сменился сбором со двора. Подворная подать, подворное обложение. Что, как вы догадываетесь, одно и то же в сущности. И так мы жили вплоть до Петра. Платила семья. Конечно, этим можно было злоупотреблять, и я рассказывал, как этим злоупотребляли. Но с другой стороны, это поддерживало дом, поддерживало хозяйство, поддерживало семейный уклад, между прочим, и не разоряло народ. Петр же ввел развертку по душам. Даже такой сторонник Петра, как известный предприниматель его времени Иван Пасашков, автор книги «О скудости и богатстве», ну, прямо скажем, человек реформы, и то возмущался тем, что подать назвали подушной. Как же можно, пишет Пасашков, душу облагать податью? Душа же, она невещественна. Петру на такие философемы было в высшей степени наплевать. И вот именно это и стало самым страшным прессом, давящим русского человека. Тем, который не мог выдавить из русского человека все равно больше, чем можно было выдавить. Еще раз повторю, солдат посылали дубасить крестьян и выбивать подать. Все равно недоимка каждый год. Каждый год. Петр обострил тем самым, кстати, и старообрядческую раскольничью проблему. Раскольники как никогда бросились на север. Ведь не во второй половине 17 века на далеком севере росли раскольничьи скиты, а при Петре. При Петре были самые страшные, не первые, но самые страшные гари, то есть самосожжение в ответ на пришедший воинский отряд. Вот вам еще один аспект, и он вызвал еще одно грандиозное социальное упрощение. 5 различных категорий крестьян с совершенно особыми правами и обязанностями в старой России, включая в качестве одной из этих категорий и категорию холопов. Петр сплющил в одно крестьянское сословие. То есть еще раз упроститель. При этом холопы исчезают. Смысл потерялся. Холопы же раньше не платили. Холопы — это дворня. За холопов платил их барин. Холоп ничего не обязан был. С одной стороны, он был полный крепостной. С другой стороны, он государству ничего не обязан был. Его отношения заканчивались барином. Теперь холоп тоже платил подушную подать, как и крестьянин, а крестьянин постепенно становился бесправным, как холоп. Петр своим шляхетским поворотом открывает первые опыты торговли людьми в России. А ведь соборное уложение Алексея Михайловича особой статьей указывает, что крещеных людей продавать никому не дозволено. Думаю, что некрещеных тоже не очень продавали. Они были довольно далеко. Но это точно. То есть по соборному уложению не крестьянин, это понятно, крестьянин был крепок к земле, прикреплен к ней, его сковырнуть нельзя было с этой земли. Он сам не имел права сковырнуться, но и его нельзя было сковырнуть. Но даже холопа продать было нельзя и собственной дворне. Теперь потихонечку стало можно. И власть помещика над крестьянином плавно, но неуклонно начала возрастать. Почему? Не только пресс, не только социальное упрощение. Была еще одна причина. Петр издает указ о единонаследии. Согласно этому указу, только один сын помещика мог быть его наследником. Остальные должны были остаться неимущими. При этом поместье этим указом приравнивалось к вотчине и становилось наследственным владением помещика. Вот почему дворянин во второй половине 18 века уже называется помещик. Не в смысле 17 века. Поместье теперь это вотчина, теперь это владение. К чему это привело? Это очень просто. Та часть Петровского указа, которая превращала помещика в вотчинника, в хозяина своего имения, не держателя, а хозяина, та выполнялась, та так и осталась. А вот первую часть, о единонаследии, в середине века уже перестали соблюдать. Чадолюбие дворян, Россия стала сильно дворянской, у них и влияние поприбавилось. Победил и Петровский указ, поместья дробились. Петр надеялся на то, что он указан о едином наследии, создаст большой потенциал неимущих дворян, которым ничего не останется, как служить, служить и служить ради жалования. Поместья-то нет. Но это не сработало. Зато этот указ чрезвычайно увеличил власть дворянина над мужиком. Вот картинка. Социальное упрощение, чудовищная бюрократизация жизни, подрыв патриотизма, безусловно, о дезертирстве говорили, удар по собственной культуре, но было еще и петровское западничество. Если бы это было только увлечение Петра, ну, ладно. В конце концов, различные увлечения бывали и у Иоанна Третьего, и у Бориса Федоровича, итальянцев приглашали, и у Алексея Михайловича, его барочные вкусы всем известны, а у частных лиц ведь тоже было много. Если бы это было только увлечение Петра, а нет. Кургузый голландский кафтан на узкий камзол. Неудобный, кстати. Еще узкие штаны со штиблетами. Это все ужасно неудобно. А воевать в этом совсем неудобно. В советской литературе принято критиковать форму, введенную императором Павлом, на прусский манер. Ну, по сравнению с Потемкинской, она несколько неудобна. Хотя гораздо красивее ее. Но что же говорить про Петровскую? Она много неудобнее формы, которая вводилась при Павле Первом в конце того самого 18 века. Говорят о том, что Павел будок понаставил по улицам, и Петербург стал похож вместе с Москвой на Потсдам из-за полосатых будок полицейских. Да бог с ним, если только будки на Потсдам-то похожи. Вот Петр для начала только в Петербурге начал просто весь город делать нерусским. И именно при Петре были созданы первые образцовые фасады, которыми надлежало пользоваться. Вообще образцовые фасады – это то, чем у нас будут пользоваться с успехом в конце 18 и в 19 веке. Это очень удобно. Представляет полную свободу планировки, а вариантов фасадов было очень много. И вот классический город так приобретал некую стройность, слаженность, ансамблевость. Но, заметьте, всем обывателям предоставлялось пользоваться одними и теми же фасадами. Ну, на свой вкус и, конечно, посредством. Или в 17 веке. Ну, конечно, вы же понимаете, что так этак мощный боярин-то жил побогаче купца, а купец-то, небось, побогаче кузнеца. Но никто никогда не сказал, что вот такой дом купец не может построить. Есть в Москве каменные купеческие палаты, но принципиально ничем от боярских они не отличаются. Что вот это купцу можно, а ремесленнику нет. А вот этот крестьянин даже не моги подумать. Да в голову никого не приходило. Если вы найдете в книгах, это публикуют часто, петровские фасады, первые образцовые фасады Петербурга, то вы увидите, что вот этот вот двухэтажный дом, это фасад для именитых. Вот этот вот, с двумя каменными воротами, но одноэтажный, с крошечным мезонинчиком, длинный, как червяк, для зажиточных. И если ты только зажиточный, то даже не смей думать построить себе такой дом, который построил именитый. А вот это вот варианты домов для подлых. Я не идеализирую допетровскую Россию. Я вообще ничего не идеализирую. Я понимаю, что боярин, скакавший по улице и вздыбивший коня, чтобы не задавить зеваку, который подворачивался под копыта, мог ему заорать: «Подлая твоя морда!» А мог и на гайкой съездить. Но чтобы официально, обширнейшая категория русских людей ни в какой-нибудь завоеванной стране именовались подлыми, извините, такого до Петра не было, да и после не встречалось. Так, впрочем, Западничество наносило нам страшный урон. Наша демократическая традиция вместе с аристократической была раздавлена прежде всего западничеством. Ведь Петр все копировал на Западе. А на Западе именно в это время, в конце 17-го, в начале 18-го, то есть в эпоху абсолютизма, как-то сказавшегося даже и в Англии, не надо было учиться ни аристократическим, ни демократическим традициям. Именно в это время, в абсолютистское, учиться на Западе можно было бюрократизму. Вот мы и учились. Худшему, что могли найти на Западе. Впрочем, даже тут перебарщивали. Я в своем диагнозе привожу этот пример. Местное бюрократическое устройство на уровне уезда волости тоже срисовывали у шведов. У шведов была трехчленная бюрократическая система. Приход оставался ниже нее, пирхшпиль. А затем следовали чисто бюрократические инстанции. Дистрикт, ну, скажем, волость. Харад, скажем, уезд. И, наконец, земля. Ланд. Понятно. Ленд, ланд. Язык-то германский. Так вот, эти инстанции были чисто бюрократическим, но внизу оставался самоуправляемый киршпиль с выборным пастором и выборным старостой, киршпильфохтом. Когда рассматривалось устройство местного управления при Петре в Сенате, были сделаны замечательные пометки. Киршпильфохту с выборными поселом не быть, да и вообще умных людей среди крестьян нет. Ну, конечно, шведский крестьянин был неизмеримо интеллектуальнее. Это про Россию-то, с нашей многовековой традицией демократического земского самоуправления. Вот ужас в чем. Не в том, что перестали созывать земские соборы. Англия прошла через свой абсолютизм и через свою тиранию. При Генри VIII, тиране английском, парламент пикнуть не смел. Голосовал так, как велел тиран. Но тираны приходят и уходят. Парламент восстановился. В Швеции не было тирана. Но жесткий абсолютизм был и Рейхстаг. был придавлен тяжелой рукой Карла XI. Но опять-таки все прошло. Карл в конце концов скончался, и следующий Карл тоже, а Риксдаг остался. А благодаря западничеству наш Земский собор стал относиться к непросвещенному прошлому. И когда русские люди начали подумывать, как восстановить сословное представительство, умеренную хотя бы демократию, вместо того, чтобы обратиться к восстановлению собственного прошлого, начали искать примеры на Западе, образцы на Западе, а образцы чужие, они всегда плохо приживаются. Всегда. Шведы же не смотрели ради восстановления парламентарной традиции на историю русских земских соборов. И французы не бегали к нам за образцами, а мы бегали. И добегались до революции. И еще. Это еще более страшное, и это финал. Петр выкопал канаву. Канава эта рассекала единый русский народ. В одном государстве, тем более в империи, могут жить представители разных вероисповеданий и разных культур. Это совсем неплохо получалось, и не только у русских. Империи вообще обладают очень высокой способностью обеспечивать жизнь многих разных народов. Все это так. Но когда по одному народу, причем господствующему народу империи, выкапывается ров, отделяющий дворян от недворян, когда все более и более дворяне начинают принадлежать к чужой западной культуре, в то время как все остальные русские люди, и не только мужики, и посадские, и богатейшие купцы, и духовенство остались в нашей, восточно-христианской, вот это серьезно. Это разлом культурного поля. Но ни один Петр виноват, что этот разлом мы не сумели преодолеть до революции вплоть. После него над превращением канавки в крепостной ров потрудилась Екатерина, а Александр Первый, пожалуй, что превратил его в пропасть. Но Петр был первым. Первым официальным западником. Не по вкусам своим, как Иван IV, а по государственной программе. Ответственность лежит на нем. Есть ли положительные следствия эпохи Петра? Ну, есть, конечно. Безусловно. Они не искупают всего остального. Да. Но, тем не менее, мы обзавелись флотом. Ничего дурного в этом нет. Это плюс. Мы резко увеличили свой вес в европейской политике. Это положительная черта. Положительно. Еще один плюс. Мы испытали влияние Петра еще в одном. Из симпатичных индивидуальных его характеристик можно... Положительно, еще один плюс. Мы испытали влияние Петра еще в одном. Из симпатичных индивидуальных его характеристик можно отметить, в частности, его стремление учиться и заставлять всех учиться. Но он не тому учился. Но в этом он был не виноват. Он же был неуч. Причем на фоне своих предшественников московских царей он был полный неуч. Но вина на этом лежит на его матери. Учился он не тому. Он не учился истории, он не учился юриспруденции, он не учился философии, он не учился военной стратегии. А учился он пехотной и морской тактике, плотницкому и токарному ремеслу, ремеслу зубодера, как известно, что, в общем, как-то монарху не обязательно. Но его установка на распространение учебы и учености симпатично. На весь 18 век хватило этого примера Петра. И это положительный пример, это еще один плюс. Да, Ключевский отмечает, что русский дворянин при Петре учился навигации и фортификации. При Елизавете хорошим французским манерам и модно одеваться. При Екатерине читать романчики и бездарную вольтерьянскую философию. Все так. Но ведь люди и другому учились на протяжении всего 18 века. И книг становилось все больше, и библиотек становилось все больше. Так что это положительная сторона Петровской эпохи и положительная часть наследия ее. Ну и чтобы не заканчивать за упокой, можно, конечно, похихикать над нами, русскими, как мы сделали из Петра великого полководца, забыв многих великих. Но это сделал за меня Иван Лукьянович Солоневич в «Народной монархии», которую всем советую прочитать. Сделал, посчитав, что четырежды крупные нашествия были на Россию, одно в начале 17-го, без какого бы то ни было правительства вообще. Справились за 6 лет, на самом деле, меньше, чем за 6 лет. Но он так смуту оценил. Другое, в начале 19-го, при вполне приличном правительстве, справились за полгода. Третье, 40-е годы 20-го, при правительстве хуже не бывает. Справились за 4 года. Петр валандался 21 год и попал в великие полководцы. Но это действительно даже и не смешно. Тем более, что Солоневич не учел еще одного. Самозванцы и лесовчики имели, если не численное, то материальное превосходство над русскими в эпоху смуты. Наполеон имел над Александром I колоссальное и численное, и материальное превосходство. В начале войны Гран-Арме превосходила соединенные русские армии, извините, втрое. Сталин имел превосходство над Гитлером, но лишился его в первые месяцы войны. А Петр же имел и демографическое, и материальное превосходство над Карлом от начала и до конца войны. Всегда. Без перебоев. Но я хочу заканчивать не за упокой. Я хочу признать еще одну хорошую черту в Петре, отличающую его от других тиранов. Во-первых, он был все-таки одержим не идеей собственной больной фантазии, а идеи служения государству. Это частично искупает его место. Да, всех заставлял служить до упаду, но ведь и сам служил. И во-вторых, что тоже не классично для тирана, он все-таки способен был на широкие жесты. Иван никогда. Иван был способен терзаться больной совестью. Вот уж у кого-то мальчики кровавые должны были в глазах в каждую ночь плясать. Это другое. На широкий жест нереально. А Петр был способен. Полтаву выиграл. По случаю полтавской победы всех, кого изувечить и дорезать не успели, всех простил. Ништадтский мир заключил, всех заключенных повыпускал. Все пьянствовать должны, у нас ура, ура, ура, победа. Способен был на широкие жесты. Был одержим матримониальной идеей. Выдавал сначала племянниц за европейских государей, потом к дочерям перешел, когда подросли. Но успел только старшую Анну. Елизавету не успел. Но царевна Прасковья Ивановна, третья младшая дочь царя Ивана V, младшая из племянниц Петра, которые тоже подходящего принца искали, натянула дядюшке нос, спуталась с Дмитриевым Мамоновым и даже еще, что, может быть, даже в глазах Петра было более преступно, даже с ним тайно повенчалась. Можно было голову оторвать, но Мамонов был герой Полтавы. И Петр махнул рукой, оживить. Потом Мамоновы всегда гордились, что они в родстве с Романовым. Способен был на широкие жесты. И умер хорошо. Как государственный человек, умер плохо. Ввел идиотический принцип завещательного престола наследия и не успел никому завещать престол. Это, я думаю, все помнят. Даже приписывается ему последняя фраза на смертном одре. «Все отдайте». А вот кому отдайте, не сказал. Это плохо. Но ведь простудился, действительно людей спасая. Это хорошо. Простудился, заболел и помер. Умер лучше, чем жил. А это для человека очень важно. Все у меня. Петр Первый, звезда пленительного чаще, сибирский цирюльник. Ой, Господи, можно ли на них воспитывать молодежь? Михалков нашел в архивах доказательства. Так, одну секунду. Значит, сначала насчет молодежи. Нам с историческим кино не везет ужасно. Просто не везет. Причем, почему у нас грамотно не могут ставить исторические картины, зачистить костюмные, не знаю. Самые страшные фильмы, я говорил об этом в этом зале, самые страшные фильмы, это те, которые касаются домонгольской и вообще средневековой Руси. Там полный кошмар. Россия изначальная, Ярослав Мудрый, Ярославна Королева, нет, это ужасно. Там безграмотно все. Причем интересно, что виноваты постановщики. Виноваты постановщики, потому что опыт есть, литература есть, костюмы есть, консультантами. Ну, Ярослава Мудрого консультировал Валентин Лаврентьевич Янин, ведущий наш археолог. Ну, не мог он такого им наконсультировать. То есть консультант рекомендовал одно, а они сделали другое. Ну, что делать? Значит, более новые получше. Петр Первый, видите ли, в чем дело? Петр Первый сделан очень близко по мотивам. Романа Петр Первый Алексея Толстого, советского. Романа талантливого, но безнравственного. И фильм получился, фильм усиливает, кино всегда усиливает литературу. И фильм получился не бездарным, с хорошим актером, очень точным тогда. Вот, на Патреоне карьеру сделал. Значит, все так, но достаточно безнравственным. Ведь, кроме того, он откровенно петренистский. Ну, большого страшного вреда. Если ребенок будет смотреть, ну, там победы все-таки какие-никакие есть. Вот, героический подвиг, это ничего. Военные фильмы смотреть можно. Но все эти наши ленты, не только Петр, телевизионный сериал Ломоносова. Он сделан по западнической схеме, то есть люди первого, так сказать, ранга, первой свежести. Это, конечно, западники, птенцы гнезда. Второй свежести, старообрядцы. Их положено уважать, хотя они отсталые. А настоящие православные, то есть все большинство, вообще говоря, тогдашней России, это уже третья свежесть, это никуда не годные люди. Вспомните Ломоносова. Теперь «Россия молодая», ну это лучшая лента. Лучшая лента из этой эпохи. Она как раз неплохо сделана. Телевизионная «Россия молодая». Но вымысла там многовато. Фантазия там гуляет. Хотя случай русскими лоцманами, посадившими шведов на мель, он не исторический. Он исторический, так оно, это реальный случай. Другое дело, что не было в истории, не существовало в истории капитан-командора Ивлева, да и вообще в это время не было ни одного капитан-командора. Попозже, когда они появились, не было ни одного русского капитан-командора. Все капитан-командоры были пришлые голландцы и датчане. Ну да ладно. Он мне, пожалуй, вот по своему какому-то... Ну там шергенская литература, она очень русская в основе. Поэтому вот фильм оказался более русским, чем все остальные. Вот это, пожалуй, ничего. «Звезда пленительного счастья». Ну это очень смешной фильм. Но смотреть его можно. Потому что там изумительные актеры. Там просто один за другим изумительные актеры. Там что не роль, то роль. А лучше всего, конечно, это эпизодически Николай I, потому что только Ливанов сделал на редкость обаятельного молодого царя. Это в те-то времена, когда он ставился. Ну, там ужасная, конечно, вещь. Там молодой поручик имеет георгиевский крест в воротнике, то есть генеральский. И гвардеец, и не гвардеец. Георгий третьего класса – это генеральский орден. Третьей степени. Ну, и там много такого. Там, если не ошибаюсь, на балу танцуют в сапогах. Но никто не мог сказать, что так не бывало. На балу танцевали офицеры в панталонах, чулках и туфлях бальных. Впрочем, до сих пор в рекламе шоколада у нас, конечно, это очень красиво, на балу крутятся в доломане и ментики, гусары. Вероятно, ментикам нещадно колотят своих «да». На балу гусару положено было быть в вицмундире, а вовсе не в парадном доломане с ментиком на плече. Ну, это наша обычная беда. Но, повторяю, «Звезда пленительного счастья» — он очень приятный фильм, очень добрый. Там даже... Нет, ну, кто угодно. Ну, никогда я не любил Смоктуновского. Ну, какая у него там эпизодическая роль? Потрясающая. В эпизоде с Купченкой. Ну, Купченко просто моя любимая актриса, поэтому я тут теперь разговаривать не о чем. Давно. А «Сибирского цирюльника» я не видел. Но мой отец, а он профи, кинематографист, видел и сказал, ну что, как всегда у Никиты профессионально, но самое интересное, в каждом кадре видишь одно и то же, там должна мигалка такая быть. Это я сделал на «Оскар», на «Оскар», на «Оскар». Вот то это годится для получения «Оскара» в наше время, это проходит на «Оскар», это проходит на «Оскар». Весь фильм у него как бы схлопотать «Оскара». Я ответил вам профессиональным суждением. Я не люблю Михалковские фильмы, я понимаю, что он талантливый человек. Нет ни одного Михалковского фильма, который не оставил у меня тягостного какого-то ощущения. Хотя он хорошо ставит. И актеров он набирает очень часто хорошо. Больше корежит или меньше корежит? С этого самого советского вестерна свой среди чужих. Корежила. Больше всего корежила «Бесприданница». А, нет, еще же «Урга» была. Михалков нашел в архивах доказательство, что граф Нессельрода был английским шпионом, и Грибоедова убили по английскому заговору. Что вы об этом думаете? Вот наше отношение к Михалковым вам известно. Да, к Михалковым я отношусь к другим Михалковым я хуже отношусь. Но если вы подумаете, что хуже всех к старику, ни в коем случае. Хуже всех к Андрону. Он существо просто бессовестное. Глубоко бессовестное. Так вот, что я об этом думаю? Я не знаю. Такая, это ведь утверждение в литературе встречались. Значит, при этом указывалось, что Нессельрода был граф с купленным титулом, а вообще-то он был австрийский еврей. Значит, были намеки на его масонские связи, что я не считаю реальным. Нессельрода был последовательным борцом за проведение и агентом, если хотите, влияния, проводившим конгрессовую политику. А Венский конгресс был настолько антимасонским, что во времена Николая I видных масонов наверху в европейских правительствах не было и быть не могло. Но то, что он, но только что не ненавидел Россию, то, что кроме бюрократической службы его с Россией ничего не связывало, то, что он России был вреден, потому что удерживал нас в тисках конгрессовой политики, из-за чего мы теряли положение на Балканах, из-за чего мы задерживали освобождение сербов. Подводили греков, впустили на Балканы англичан и французов, достукались до международной изоляции в Крымской войне, после нетворе 40-летней службы Насельрода. Да заодно это, ну, на кол, пожалуй, не сажают, но вышвырнуть с решением чинов, да, конечно. Но этого не сделал ни Александр Первый, который его нашел, ни, к сожалению, гораздо более мною любимый и уважаемый Николай Первый, который, получив его в наследство от старшего брата, его не выгнал и терпел все царствование. За это ответственное оба императора. Большего не знаю, про это сказать ничего не могу. Мне сие материалы в опубликованном виде неизвестны. Неизвестны. Впрочем, Грибоедова, как известно, убили, потому что он проявил как дипломат безграмотность. Так что, если Нессельроде организовывал убийство Грибоедова, то надо доказать, что Нессельроде порекомендовал Грибоедову обязательно въехать в иранскую столицу на белой лошади. Он въехал как злой вестник по иранским старинным преданиям. Он ошибся, но такие вещи дипломаты должны знать. А когда иностранный посол, да еще победившая держава, к тому же, въезжает символикой злого вестника. Это так. Это все равно, как русского шпиона, как известно, можно поймать в наземной, иностранной, в советское время, в иностранной державе. Примерно то же самое. Ну, выходит из уборной, штаны застегивает на ходу. Дурака валяю, ладно. Впрочем, с нашими дипломатами случается хоть не дипломатическое поведение. Ничего не могу сказать. Вот. Но, повторяю, не защита Нессельроде ни в коем случае. Ни в коем случае. Достаточно было того, что эта мерзостная семейка, не знаю, как Грибоедова, но эта мерзостная семейка все-таки тесно приближена к гибели Пушкина. Чего уж там. Вот так все. Всего вам доброго.